убаюкала себя воспоминаниями Галина Васильевна, задремала над сыновними одеждами, над иглой с нитками. И увиделось все то, что вспоминалось. И зимовка была, и пустые пространства снега и льда, и леса, и тайга, и шатры, и портрет над головой, а на портрете Тит, холодный, недоступный, а сама она далекая-далекая, маленькая-маленькая среди деревьев стоит, звезды сквозь ветки разглядеть пытается. Зря ты, Петя, заявление это написал. Как это зря? Нам девочку доверили, а где она? Что ж, поможешь сейчас, что ли? А Павлу с Катькой что говорить? Так уж все сказано, пережито, не береги больше. Нет, они мне ответят, поганцы. Может, не виноваты они? Не надо, Петь. Не виноватые? Выпихнули девку с температурой на улицу в общежитие после операции? Так ведь врала же она им, сам знаешь, сбивала ведь температуру. Сам же ведь и смеялся с ней. Про любовь с ней смеялся, вот и любовь. Я могу смеяться, я дома, я лицо безответственное, я на пенсии, а они на работе. Обрадовались, температура нормальная. А кто следил? Следить должны или нет, я тебя спрашиваю. Ты не шуми, отец, Маринку-то не вернешь. Следить должны или нет? Кому они верят? Больным, что ли? Так уж лучше дома тогда лечиться. Не шуми, не шуми. На пенсии уже, отработал уже, вояка. Мы сами за себя должны стоять и перед Павкой оправдаться. Подожди, я и до любимого ее доберусь. За любимого тебе и вовсе Павка голову оторвет. Станет он тебе тогда охоту у себя устраивать. И тебя, и твоих всех собак напустит. Да на Кавказе уж бы 100 раз врача убили б за девку. А ты за какое-то заявление мне плешь проела. Так силы где взять на все? Жалко. Старый же ты, а девку не вернешь. Если мы за себя не постоим, кто за нас постоит? Как в войну, око за око. В войну. А кто же лечить будет? Где столько очей наберешь? Там в больнице вон каждый день похороны идут. Видал? Вот и надо разобраться, как у нас было. За себя не постоишь, не найдешь виноватого. В тебе завсегда вину отыщут. Сам тогда и отвечай за все. Когда что случается, всегда надо ставить все точки до конца. Наставили точек. А как же? Сам виноватого не найдешь. Еще неизвестно, где окажешься. Докторша-то такая симпатичная, я видала ее. Жалко, и у нее, небось, дети есть. Вот именно, и у нее дети есть. Она о своих думает, а я о своих. Погубишь ее. А она? Она же Маринку погубила? Так обманула она ее. А не верь, доверяй и проверяй, нас так учили. И вот, пожалуйста, мы хорошо работали, теперь хорошо отдыхаем. Вот и телевизор цветной. Кто тебе помог? Тоже ведь Павка на заводе своем. А ей жизни наши доверили. Доверять. Девчонка совсем молодая. Он встал и с силой ткнул пальцем включатель телевизора. На экране замелькали разноцветные фигурки спортсменов. Дядя Петя уселся перед телевизором, прекратив бесплодный и утомительный спор. Чего спорить, когда все ясно? Дядя Петя был совершенно уверен в своей правоте. Слава Богу, жизнь прожил, и все правильно. Заслуженный спокойный отдых. Значит, правильно их научили. И живет он по правилам, и действует по правилам. Что пристала к нему бабка? Вечно от них одна сумятица в душе. И он погрузился всей своей метущейся душой в телевизионные события, где решалась проблема, кто сильней и кто кого. Красивые веселые фигурки метались перед его глазами, он удовлетворенно откинулся на спинку стула, вытянул ноги и постепенно успокоился. Сергей Мартыныч проводил у себя в клинике конкурсную комиссию. Собственно, еще не конкурсную, а предварительное кафедральное совещание. Основная конкурсная комиссия соберется в институте, в ректорате. Из 7 ассистентов на его кафедре у 2 подошли сроки перевыборов. Обычно это чисто формальный акт, если не возникали какие-нибудь конфликты. Прошедшее время было вроде бы спокойно, и никто из его помощников не готовился к совещанию с серьезными обсуждениями и сомнениями. Правда, оба конкурсника, подконкурсных, оба конкурента, претендента, переизбираемых, просто неясно, как их правильно называть, оба должны были написать краткий отчет о проведенной работе за прошедшие 5 лет. Надо было написать список своих печатных трудов, отразить непосредственно хирургическую деятельность, что и сколько было за это время наоперировано, и показать учебную работу, количество проведенных учебных групп. Ну и участие в общественной работе кафедры и института. Тоже, конечно, формальность. В бумагах кафедры должен лежать протокол совещания с отчетами ассистентов. Отчеты подготовили, но никто не ожидал в самом делешного конкурса. Никто не собирался по правде разбирать работу, изменять жизнь 2 своих товарищей. Однако Сергей Мартыныч, по-видимому, одного из них решил убрать. Убрать не убрать, но конкурсное заседание кафедры, по мнению Сергея Мартыныча, должно бы поставить под сомнение пребывание его в клинике. «Тогда просто», — думал Сергей Мартыныч, — «не прошел конкурс, и все. Ведь уволить сейчас очень трудно, Миском не разрешит, и все. А Миском не мой, он где-то там. Надо показать всем, что у меня есть средства уволить. Если бы этот парень был чист совсем, а тут есть что подскоблить ему. Кафедра должна понять, что и без Мискома управу найти можно». Что же это за дело такое? Шеф неволен убрать того, с кем не может или не хочет работать. Нет, это мудро — погрозить ребятам пальчиком и при их же помощи. Еще сегодня утром ничто не предвещало подобной бури. Но за час до начала совещания Сергей Мартыныч стал по очереди вызывать всех своих сотрудников и каждому поручил выступить и отметить ошибки и промахи, так сказать, именинника. Он предлагал каждому самому без подсказки поискать недочеты в работе своего товарища. «Каждый должен, — говорил он, надевая на свое, в общем-то, добродушное лицо суровую маску, — доказать свою объективность в оценке работы всех на кафедре, показать свое умение понимать пути улучшения работы коллектива, утвердить свое истинное желание, общественное ставить выше личного». Сергей Мартынович был удовлетворен проделанной работой. Он еще не решил, следует ли дать ход решению сегодняшнего собрания, но одну кандидатуру, нынешний Ареопаг, должен отвергнуть. Дальше будет видно, как пойдет дело. Во-первых, как себя вести будет этот уже сомнительный помощник. Одно дело, если просить, каяться в ошибках будет. Другое дело, замкнется в неуемной гордыне. В конце концов, свет не сошелся клином на моей клинике. Клин клином из клиники. Сколько можно придумать каламбуров? Надо будет использовать. В зависимости от поведения и буду решать характер и объем действий. Как это у нас говорится, характер и объем операции будет решен после вскрытия брюшной полости в зависимости от находок. А, именно так. Неизвестно, как поведет себя и претендент на освобождающееся место. Правда, я ему и не сказал ничего. И не скажу пока. Посмотрим, как будет вести себя. Если будет знать, не показатель. Приглядеться еще надо. Ситуация-то новая окажется для всех, неожиданной. А если он загордится, да оскорбится, да захочет, может, даже и уйти, так тогда он и не нужен такой. И с катертью дорога. Катером дорога на легком катере. Да в конце концов, его где угодно достать можно. Вон красавица с Титом приезжала. Далека от института, далека. А и она в своей больничной тьму таракани зависит в какой-то мере от меня. У нас все на грани. Не поймешь ведь степень ошибки. На весах не измеришь, на счетах не подсчитаешь. Чуть в сторону подтолкнуть ничего не стоит. И здрасте, пожалуйте, ешьте ножпу. Конечно, не в моем характере поступать так, не туда толкать. Я скорее руку подам, да подняться помогу. Но в принципе такая возможность существует. Это все должны понимать. Так что как вести себя будет, как все вести себя будут. Но в любом случае подобная акция будет очень полезна для их общего дела. Каждый член коллектива будет настороже, каждого может постичь такая судьба. И повязаны все будут не совсем праведным поведением. И друг другу не очень доверять будут. И за моей спиной не заиграются. Все только через меня. Тогда я и за больных буду более спокоен. Никаких активных новаций без меня никто себе не позволит. Что и надо. Новации над живыми людьми – это может быть страшным делом. Я все должен знать. Он новатор, а я за жизнь отвечаю. Лечение больных я должен полностью держать в своих руках. Для пользы дела послушные помощники важнее инициативных новаторов. Тут больные люди, а не чурки. А если я и оставлю его, то отношения между ними будут достаточно осложнены, чтобы я один оказался связующим звеном между всеми. Я тогда и мирная сила единственная, и мера всему правильному. Вот тогда я смогу мирить их и направлять все силы и кафедры, и больницы на одно наше общее дело – лечить. Пока обсуждаемому объясняли, почему его недочеты в работе не позволяют поддерживать его кандидатуру на конкурсных перевыборах, Сергей Мартынович молча подытоживал их доводы для заключительного слова. Все шло как задумано. Ничего не подозревавший именинник, для которого все было полной неожиданностью, выглядел совершенно ошалелым и обескураженным. Сергея Мартыновича радовала хорошая организация работы на кафедре и настоящая деловая спайка, где личные отношения не встают на пути общего дела. В такой организации он видел и немалую свою заслугу. Конечно, точно так же могут вести себя и его коллеги-профессора на ученом совете, когда будет срок и ему переизбираться. Но сейчас он, пожалуй, настолько силен, что даже ректор со всеми своими проректорами над ним уже не властен. Его связи сильнее, прочнее, потому что основаны на здоровье его больных. Все зависит от того, кто его больные. Дай бог им здоровье после его лечения. Ведь лечение всегда опасно, поскольку человек смертен, и все может быть. Сергей Мартынович поднялся с кресла для итогового выступления с радостным сознанием, что до сих пор Бог его милует, и результаты лечения высоких больных пока все без осечек. В заключение Сергей Мартынович сказал, что ему было интересно выслушать мнение товарищей о работе их коллеги. Надо быть объективным и понимать, что отмеченные ошибки – это в какой-то мере ошибки всей клиники. Нельзя думать, что имеющиеся недоработки только у одного из большого коллектива сотрудников, а все остальные чисты. У всех, кто сейчас здесь собрался, он может отметить ряд трудовых зигзагов. Виноват весь коллектив, и всем коллективам во главе с ним – самим надо сделать общий вывод и, сообща, засучив рукава, взяться за исправление недостатков. И весь коллектив с большим вниманием слушал своего шефа, напряженно ожидая, к какому решению он в конце концов придет. Поначалу казалось, что им уже все продумано до последних и окончательных деталей. Но выступление еще раз доказало кафедре всю нестандартность и неожиданность их руководителя. Они понимали, что, возможно, их ждут еще какие-нибудь зигзаги его организаторской воли, и надо быть настороже, иначе каждый может попасть меж жерновов его целесообразности, как он сам обосновывал резоны своих поступков. Сергей Мартынович закончил свою речь уверениями коллективу, что администрация и общественные организации клиники, то есть он с парторгом, профоргом и заведующий отделениями, все сказанное рассмотрят на своем отдельном совещании, разберут все доводы товарищей и примут окончательное решение для исправления и успокоения создавшейся ситуации. Но, тем не менее, он благодарит всех, указавших ему и на его личные ошибки, и на этом заседании кафедры предлагает закончить, чтобы не тратить много времени, а быстрее приняться за дела. Никто не возразил, все согласились и разошлись. Выйдя из конференц-зала, Сергей Мартынович встретил своего старого знакомого, с которым не раз вместе охотился. Петр Никитич постарел, вышел на пенсию, и охотничьи забавы теперь редко сводили их в знакомых егерских хозяйствах. «Привет, Никитич, рад тебя видеть. Какая нелегкая занесла. Случилось что? Лежит здесь кто?» «Нет, Сережа, мне с тобой посоветоваться надо. Пошли в кабинет. У тебя совет конкретный или абстрактный?» «Общий, общий. Ну, рассказывай». Они сели перед столом в креслах. Сергей Мартынович даже не пошел на свое тронное место. Закурили. И у обоих по лицам расплылось довольство. «Ну, так что?» «Тут у меня одна родственница померла после операции аппендицита. Ну, большая неприятность. Большое ЧП для больницы. Я и подал заявление в прокуратуру. Что? Напортачили?» «Конечно, но без сути. Следователь все время гнет на замазывание». «То есть? Резину тянет? В смысле?» «Все время рассказывает мне объективные трудности врачей. Но мне-то какое дело? Моя племянница померла». «Так вели следствие. Если они виноваты, значит, убийцы, и нечего их выгораживать». «Ну, Никитич, не всегда так просто решить». «А я и не прошу простого решения. Пусть проведут следствие, только честно. А там уж что найдут. Я за справедливость. Племянница померла, стало быть, кто-то виноватый». «Так что ты хочешь? Позвонить кому, узнать? Ты пока совет дай. Как его заставить вести дело по чести, без поиска объективных причин, по закону, чтобы? Совет дай. Только совет пока». «Почем я знаю? Не доверяешь следователю? Пойди к прокурору и дай отвод. Имеешь право». «Во, точно. И все. Будут знать, что мы бдим». «Спасибо, Сергей. Это мне и надо было. Так и сделаю». «А на что тебе это надо? Зачем через суд? Мне бы сказал, я бы и устроил. А теперь уж там... Если свои своих защищать не будут, то кто же нас защитит? Свой за своего глотку должен вырвать. А как узнать, кто тут свой, а кто чужой? Когда он свой? Кровный всегда свой». Дальше их беседа была неинтересной. Дальше все больше случаи на охоте. «Что ж ты, Вадим, посуду сложил, как попало? А что такое? В раковину все положил?» «В раковину-то в раковину, но стаканы с жирными тарелками вместе положил. Тут же и сковородка. Первый раз, что ли?» «Стаканы я случайно туда положил, Оленька, по забывчивости». «Так я так все перебью. Давай я помою». «Не в этом дело. Соображай. Вытирай лучше». Оля встала у мойки. Вадим рядом, и начался семейный аттракцион. Мытье посуды. Любовь.